Но только мне было непонятно, как это может быть не холодно зимой. Когда мы ездили летом к морю, южные люди, дети и взрослые, узнав, что я из Сибири, с почтением спрашивали меня: «Ой, у вас там, наверное, очень холодно зимой». Сначала я честно говорил, что, в общем, не холодно, а нормально. Потом понял, что от сибиряка нужен обязательный ответ – холодно. И через некоторое время я с удовольствием рассказывал, как у нас из-за морозов отменяют занятия в школах, как у нас много снега и какой толстый лед бывает на нашей реке. Если с утра мороз минус 35, то отменяются уроки только с 1 по 3 класс, а все остальные учатся, говорил я. Мне приятно было видеть, какое впечатление и ужас расширяли глаза моих южных слушателей. Минус 35 по Цельсию для них были невероятной температурой. Я чувствовал себя закаленным, сильным, опытным, а главное, приобщенным к какому-то великому братству, некому благородному сибирскому ордену, спаянному неведомыми южанам морозами, снегами и льдами. Я видел, с каким уважением они смотрели на меня. Южные ребята гораздо проворнее меня лазали по фруктовым деревьям, скакали через заборы, плавали на лодках, гоняли на велосипедах и бегали босиком по горячему песку и асфальту. В них было гораздо больше беспечности, какого-то летнего азарта. Они могли на собранную где-то мелочь купить в магазине большой круглый хлеб, а все остальное натаскать из садов и огородов. Они лазали за пыльными теплыми помидорами, огурцами, за яблоками, сливами, подсолнухами и даже баклажанами. Баклажаны потом выбрасывали, потому что как их было есть и как приготовить, было непонятно. Но удержаться и не стащить баклажаны они не могли. Слишком баклажаны были красивые и приятные на ощупь. Ребята постоянно принимали разные далекие и не очень экспедиции. Например, на узловую железнодорожную станцию, чтобы полазать по вагонам, чтобы что-нибудь там найти и обязательно стащить. Любили южные пацаны сходить в порт или на рыбоконсервный комбинат с той же целью. Я ходил с ними, но всегда тревожился, опасался, а то и просто боялся, что об этом узнают родители. Это было самое страшное. Сторожа, милиции и вполне реальные технические опасности, ну, то есть опасности для жизни, реальные опасности для жизни, были не так страшны. Я больше всего боялся родителей. Но мои южные, ловкие, покрытые толстым многолетним загаром, летние товарищи вообще ни о чем таком не думали. Они могли сесть на велосипеды и уехать на какое-то такое озеро за раками с ночевой. Или также с ночевой на военный полигон, чтобы поискать там гильзы от патронов и пулеметные ленты. Я не ездил с ними. Мне даже в голову не могло прийти попросить разрешения у родителей поехать куда-то с друзьями с ночевой. Мне такое в голову не приходило. А уйти без разрешения, ну, знаете, все-таки я был хоть и маленький, но не сумасшедший. Надо мной посмеивались мои южные друзья. Обидно шутили и особенно сладко рассказывали про вылазки на маяк на самый верх или про ночную ловлю креветок, которые якобы ночью ловятся необычайно. И как потом вкусно сварить этих креветок прямо в морской воде. Во мне не было этой южной беспечности, но мои морозы в моем родном городе, мои льды и мои снега оставались при мне неразменной монетой. Меня уважали. Меня уважали за Сибирь. Мне интересно, как могли мои южные приятели представить себе морозный январский сибирский день? Уж точно не так, как это выглядит и как это бывает на самом деле. Они не могли себе представить темное утро с морозной дымкой, висящей даже не в воздухе, а как будто притупляющий зрение. Люди идут, сутулившись, на поднятых воротниках и опущенных ушах шапок-ушанок иней. Деревья все белые от тонкого искристого налета. Они неподвижны, эти деревья, кажется, звенят от своей морозной хрупкости. Из скрипа снега под ногами как бы убрали низкие частоты, и они превратились в тихий визг. Да, эти морозные шаги именно визжат. На автобусной остановке люди переминаются и дышат сквозь шарфы и рукавицы. Газетный киоск весь побелел и светится просто как кусок льда. Машины едут мимо, оставляя облака дыма и пара. И эти облака тут же превращаются в морозную дымку, которая притупляет зрение. Но несмотря на все звуки и скрипы города, все равно ощущается тишина. Та тишина, которая должна царить в такой мороз. Тишина, которая там, в полях и лесах, там, за городской чертой. Там, где непонятно, как выживают в перелесках редкие зайцы и какие-то странные птицы, которые почему-то не улетают в теплые края, там, где сквозь низкую морозную дымку пробивается самолет, подлетающий к городу. И этот самолет почти не чувствует разницы между холодом 10-тысячной высоты и тем морозом, который опустился на мой город. Такая тишина, в которой кажется, что можно услышать, как растет и растет, как утолщается лед на реке. Эта тишина заполняет собой все пространство между звуками и быстро гасит любой звук. Эту тишину слышно даже в замерзшем вагоне трамвая, который стучит и лязгает. Трамвай бежит по холодным, как северный полюс, рельсам. Внутри теплее стоять, чем сидеть. Окна вагона покрылись толстым матовым льдом. На этом льду видны следы, которые процарапали и продышали те, кто ехал в этом трамвае раньше. Кто-то оставил на окнах следы, похожие на следы голых детских пяток. Такой след получается, если ребро ладони приложить к замерзшему окну, сжать ее в кулак и ждать, когда в толстом инее протает след. А потом, к тому, что получилось, нужно добавить следы пальцев. Получается очень похоже на отпечаток детской ножки. След, который меньше всего можно ожидать увидеть на замерзшем холодном стекле. Так вот, стучит трамвай, гремит и лязгает. Но между всеми этими постоянными звуками все равно слышна тишина. Это холод. Это холод. Как же страшно выходить в такой мороз. Пугает сама цифра, пугает показание термометра. Или когда слышишь по радио, что температура воздуха минус 42 по Цельсию, это пугает само по себе. Выходя в такой мороз, страшно сделать первый шаг. Но еще страшнее сделать первый вдох. Но вот ты шагнул, потом вдохнул, и ничего. Кажется, ничего страшного, ничего особенного. Не холодно, даже совсем. Я помню, как я первый раз выпил водки. Я боялся этого. Я же помнил с детства, как кривились и морщились от водки взрослые и сильные мужики, в том числе и мой дед и отец. Я помню, как, выпив водки, кашляли мужики до слез, теряли дыхание и говорили или крякали. Я помню, как, выпив водки, теряли сознание хрупкие героини фильмов или иностранцы в тех же фильмах, которые совсем не умеют пить водку. Я боялся не выдержать испытания глотком водки. Но вот мне наливают. На мой взгляд, мне налили тогда очень много водки. Я вроде бы взрослый, если мне уже можно пить водку. И отказываться избежать уже невозможно. К тому же я чувствую, что это точно важная веха в моей жизни. И что назад дороги нет. И вот я беру рюмку, и вот поднимаю, и вот я пью. И уже глотаю водку. И ничего страшного. Она льется легко, в горло. И ничего ужасного не происходит. И вот он, этот вкус водки. И с этим вкусом жизнь уже идет дальше. Вот так же точно и мороз. Кажется, что его нет, как в первую минуту в бане, куда заходишь и не чувствуешь, что там температура почти такая же, при какой кипит вода. Потом сухой жар охватывает тебя. Так же точно и мороз. Выходишь из дома и не успеваешь дойти до соседнего, как рука в рукавице тянется к лицу и закрывает нос. Шеи и плечи как-то сами себе втягиваются в туловище. Водка также проявляется вскоре, но не сразу. И вкус водки становится фактором, в общем-то, второстепенным. Нет-нет, когда я был на юге, у моря, я рассказывал про снежные крепости, снежки, про каток и хоккейную площадку на школьном дворе, про строительство и заливание горки и про катание до предела сил до последнего человека. В смысле, пока всех с этой горки не загоняли домой. Самостоятельно никто с горки не уходил. Я рассказывал про катание на лыжах и на санках. Врал, конечно, что у нас есть высокие горы. Врал, что снега насыпает за зиму до второго, а то и до третьего этажа. И что сосульки бывают по 5 метров. Я видел, как южные ребята завидовали мне. Я рассказывал им про то, как сильно болят пальцы на ногах, когда накатаешься на коньках и не заметишь, что пальцы в тесных ботинках коньков совсем одеревенели от холода. Я им говорил, что когда засовываешь замерзшие ноги в холодную воду, вода кажется горячей. Они удивлялись, не очень верили, но завидовали даже и этому. Как они могли представить себе такое, когда я сам не мог представить себе, как может быть мне жарко на юге, у моря? Я не мог тогда представить себе южной зимы, и я не мог тогда понять, что можно жить вообще без морозов, что мороз – это, в общем-то, не обязательно. Я этого тогда понять не мог. Мороз был обязательной частью жизни. На меня огромное впечатление произвели рассказы Джека Лондона. Мне было лет 12. Я прочел несколько рассказов, был потрясен, и за год прочитал собрание сочинений Джека Лондона. Я даже прочитал все рассказы про южные моря, не очень понятный мне тогда роман «Мартин Иден» и прочую тягомотину типа «Маленькой хозяйки большого дома». Но северные рассказы поразили меня. Поразили тем, чем и должны были поразить, то есть ощущением всепроникающего холода и мороза. Рассказ «Белое безмолвие» был таким, что когда я прочел его, я отложил книгу и не мог прийти в себя. Все думал и думал, думал и думал, думал и думал об этом. В рассказах Джека Лондона были, например, такие потрясающие детали, как замерзшие спиртовые градусники. Неоднократно герои его рассказов, выйдя из хижины, глядели на такой градусник и видели, что он замерз на отметке, не помню, на какой отметке замерзает спиртовый градусник, но там было написано. Или также неоднократно в том или ином рассказе говорилось, например, что Мэймут Кит плюнул и услышал треск. Эта слюна замерзла еще на лету. Но больше всего меня поразил рассказ, где один молодой парень пошел из одного поселка в другой на вечеринку. Как раз в такой мороз, когда градусник замерз и слюна замерзала. Идти было недалеко. Он пошел, за ним увязалась собака. Он шел и, переходя через реку, попал в полынью и намочил ноги. Нужно было непременно просушить обувь, иначе смерть. Этот парень быстро собрал дров, спички были при нем, костер даже начал уже разгораться, как вдруг с сосновой ветки упал снег и погасил костер. Просто он сложил костер прямо под деревом. Он снова сложил костер, попытался его зажечь, но пальцы уже не держали спички и вообще не слушались от холода. Дыханием уже невозможно было их отогреть. Тогда герой рассказа стал гоняться за собакой, которая так и не уходила от него. Он хотел поймать собаку, разрезать ей брюхо и согреть пальцы в горячих внутренностях. Он пытался, но собаку уворачивалась. В конце концов, парень сел и замерз, не дойдя совсем немного до дома, где его знакомые веселились и поджидали его. Я читал эту историю и пытался понять и представить, как такое возможно, и что при этом еще должен чувствовать человек. То есть наш мороз, наш сибирский мороз, был морозом, в котором я родился и жил. А тот мороз, который был там в рассказах Джека Лондона, меня пугал. То есть я реагировал на холод Джека Лондона так же, как любой нормальный человек. Так же, как тот, кто родился и живет там, где не бывает морозов вообще. Это был отдельный от меня мороз. А наш мороз меня не пугал. Так что про мороз Джека Лондона я читал так же, как южанин. Когда из-за низкой температуры отменяли занятия в школе, мы бежали в кино или даже просто играть во двор. А там Аляска, у Джека Лондона, собачьи упряжки, настоящий смертельный холод. А у нас нормально. Что, отменили занятия в школе, побежали на каток. Это нормально. Сколько бы американские актеры не пытались изображать русских в кино, у них все равно ничего не получается. Чаще всего Россию изображают занесенную снегом, а если снег, значит зима, а если зима, значит холодно, а если холодно, значит герои должны быть тепло одеты. А что значит быть тепло одетым по-русски? Как проще всего изобразить русского человека зимой? В шапке-ушанке. И тут можно пригласить лучших консультантов, купить настоящую шапку и даже поехать снимать кино в Россию зимой. Но все равно у американцев не получится надеть шапку-ушанку как надо. Она на американце всегда будет не по размеру, не того цвета, да и вообще будет неуместно. Американец никогда не сможет надеть шапку так просто и не думая об этом, как сибиряк. А самое главное, он никогда не почувствует в шапке ее обязательной необходимости, как чувствуем это мы. У меня был приятель в родном городе, папа которого африканец. Когда-то студентом этот папа приехал в Новосибирск. Познакомился с красивой студенткой, которая изучала там французский язык. И в результате появился мой приятель. Он очень темнокожий человек. И по нему сильно видно, что Африка для него не чужой континент. Но как-то я не придавал этому значения. Мы ходили с ним в соседние школы, частенько играли вместе и так далее. Он был просто наш товарищ, такой же, как мы, ничем особенным не отличался. Он одевался и носил шапку как надо. Он был сибиряк. В нашем городе совсем не было чернокожих людей. Он был, наверное, единственный чернокожий, но он был сибиряк. Когда же я с родителями приехал в Москву зимой, я увидел первый раз в жизни чернокожих. И я подумал, во какие, оказывается, они негры. Они одеты были в какие-то нелепые пальто, замотаны были в полосатые шарфы. И на головах у них торчали яркие вязаные шапочки с помпонами. Они шли по улице, веселились и все подряд фотографировали. Я потом рассказывал про них тому моему приятелю. «Ты знаешь, они одеты были, как клоуны», – смеялся я. «Как они в такой одежде не замерзали?» «Да», – говорил мой более чем смуглый товарищ. «Простудятся, тогда поймут». Он в своей потертой каракулевой шапчонке и в помятых валенках совершенно не ассоциировался с теми иностранными темнокожими людьми, что я видел на Московской улице. Шапку он носил как надо, то есть правильно. Когда мы встретились с ним в студенческие годы, он мне рассказал, что служил в армии недалеко от Байкала, а точнее за Байкалом. Однажды, говорил он, улыбаясь, зимой, в воскресенье, ну такой воскресный денек, мы за территорией воинской части стали играть в снежки. Погода была хорошая, нас отпустили из части в город. Мы шли по дороге и вдруг стали играть в снежки. А красота такая, лес кругом. Снега выпало полно, солнышко. До города идти далековато. Да и городок-то такой маленький. Ты представляешь себе, где это вообще находится-то, за Байкалом? Это глухомань, брат. И вдруг едет машина военная. Мы стали от снега отряхиваться. Если машина в этой глухомане, это значит, это начальство. И вдруг эта чертова машина останавливается, оттуда выглядывает генерал в папахе и зовет меня. Я к нему подбегаю и докладываю. «Товарищ генерал, рядовой такой-то, не помню теперь его фамилию, но фамилия такая, очень простая и русская. По вашему приказанию прибыл». Вот так говорю и вижу, что генерал-то сам с похмелья и к тому же уже пьяный. Посмотрел на меня этот генерал, широко перекрестился, захлопнул свою дверь и уехал этот генерал, не сказав ни слова. Я помню свою кроличью шапку. Она уже была не новая, когда досталась мне. Мне дед дал ее донашивать. Черная такая кроличья шапка, которая выдержала такие испытания. Она быстро стала бесформенной, точнее принимала любую форму легко. Утром, придя в школу, я сминал ее и заталкивал в рукав. После уроков мы бегали и кидались шапками. Или то одной, то другой шапкой, в том числе периодически мои, играли в футбол. Точнее, просто пинали ее по коридору школы. Моя шапка каждый день намокала от снежков и пота, а за ночь высыхала на батарее. Эта шапка выдержала все и осталась при этом шапкой-ушанкой. Она осталась шапкой, меховой. О ее красоте я не задумывался, но то, что она была крепкая, это точно. Пропала эта шапка, продержавшись на моей голове, две зимы. Пропала весной. Мы с друзьями пошли смотреть ледоход. В конце марта или в первых числах апреля на нашей реке взрывают лед, чтобы он сошел раньше и не было уж совсем сильных паводков. Мы пошли на мост, потому что кто-то сказал, что лед утром взорвали. Мы стояли на мосту и смотрели вниз. Народу было много. Ледоход так шумел под нами, что приходилось кричать. Огромные темные куски льда быстро ползли, раскалывались о каменные опоры. Казалось, что мы стояли на носу ледокола, который шел вперед и колол арктический лед. Зрелище было столь завораживающим, что мы смотрели и смотрели. И еще где-то в глубине души я хотел, не надеялся, а именно хотел увидеть, как ледоход закончится. Я даже пытался представить себе, как это должно выглядеть. Наверное, вдалеке блеснет чернота открытой и свободной воды, ну, воды безо льда, и последние льдинки проползут под мостом, и потом откроются вдали черные дали реки. А лед уйдет куда-то вдаль, тоже туда, в сторону Ледовитого океана, и наступит весна. День был солнечный и ветреный тогда, в день ледохода. Такой день, когда можно зайти за угол дома, спрятаться от ветра, прижаться спиной к чуть-чуть согретой солнцем стене и почувствовать всем сердцем радость прихода весны и тепла. Стоять, жмуриться и улыбаться. причем улыбаться такой улыбкой, какой улыбается солнышко на детских рисунках. Я, когда был маленький, как и все дети, рисовал солнцу глаза, нос и рот, и солнце всегда улыбалось. День был солнечный, и я то снимал шапку, то надевал ее снова. Вдруг выронил ее, и она полетела вниз. Мост, который якобы построили пленные японцы, он высокий-высокий. Шапка летела вниз долго и упала на льдину. Льдина скользнула под мост. Я перебежал на другую сторону и долго смотрел, как уплывала на льдине моя шапка. Лед трещал, ломался. Было так много движения, и картина ледохода беспрерывно менялась. То есть было много движения и суеты в этом мире. Но я долго видел, как крохотным черным пятнышком уплывала по реке моя старая шапка. Как страшно было видеть, как привычный и родной мне такой простой, совсем простой предмет, моя шапка, вдруг стал частью мощной стихии, и его уже не вернуть. Не вернуть мою шапку. Меня поругали за шапку. Весной я доходил в лыжной шапочке. Я даже уже не помню точно, как доходил. Только родителям я не рассказал, что случилось. Просто сказал, что шапка пропала в школе, и все. Про ледоход я не стал говорить. Опасался. Я отлично запомнил, как уплывала моя шапка. Мне тогда было неведомо, куда течет река. Она мощно текла куда-то вдаль. Это потом я узнал, что моя река и реки на географической карте имеют одно название не случайно. То есть на карте изображена наша река. Вот на эту реку нанизаны три города, а дальше она вливается в совсем большую реку. И течет эта река еще дальше. В основном по безлюдным сибирским километрам. То есть я в какой-то момент понял, что вот полосочка, нарисованная на карте, это и есть наша река. Как странно. Я ведь и тогда, стоя на мосту, не думал, что моя шапка будет так вот плыть, а потом попадет в море. И там ее проглотит акула. Потом эту акулу поймают туземцы, вскроют ей брюхо, а там моя шапка. То-то бы они удивились. Я так не думал. Было ясно, что никаких акул там, дальше, вниз по нашей реке, нет и быть не может. Теплое море и острова, и туземцы тоже совсем в другой стране. Так что какой смысл было вот так вот фантазировать? Но помню также, что когда мы с папой плыли на теплоходе по Черному морю, папа предложил написать записку, засунуть ее в бутылку, бутылку хорошо закупорить и бросить в море. Просто так, приключения ради. Как я был рад. Я аккуратно написал в записке свою фамилию, имя, возраст, номер школы и класс. Написал название нашего города и больше я не знал, что еще о себе написать. Но мне кажется, что этого было совершенно достаточно. Мы бросили бутылку за борт, и фантазия разыгралась невероятно. Я несколько лет сладко думал о той бутылке и еще чего-то ждал. А чего я ждал? В нашу реку не могла заплыть акула, не мог заплыть кит. В нашу реку я записки не кидал. А тогда бросил в море и фантазировал.